«Американская деловитость — это та неукротимая сила, — писал он, — которая не знает и не признает преград, которая размывает своей деловитой настойчивостью все и всякие препятствия, которая не может не довести до конца раз начатое дело. Думаю, что если бы кто-нибудь публично сказал в более поздние годы такие сталинские слова, как «соединение русского революционного размаха с американской деловитостью», в этом суть ленинизма в партийной и государственной работе, то ему пришлось бы об этом горько пожалеть. В 20-е годы мысль Сталина, пусть и без полета и озарения, все же еще не была полностью стянута обручем воинствующего догматизма. Можно утверждать, особенно по знаменитой 4-й главе краткого курса истории ВКПБ, что Сталин так и не разобрался до конца в соотношении теории и метода, взаимосвязи объективного и субъективного, сути законов общественного развития. Его утверждение, что все в природе и обществе запрограммировано железной необходимостью, явно смахивает на фатализм. Социалистический строй последует за капиталистическим, как день за ночью. Марксистская теория — это компас на корабле, который обязательно доплывет до другого берега, но с компасом быстрее. Сталин высмеивает тех, кто прислушивается к требованиям разума, всеобщей морали и воспевает вульгарный материализм, замешанный на насилии. Конечно же, он утверждает, что примером полного соответствия производственных отношений характеру производительных сил является социалистическое народное хозяйство в СССР. Его аргументация всегда звучит либо как утверждение, либо как приговор. Вся история, изложенная в кратком курсе, — это цепь победы одних и поражения других — шпионов, двурушников, врагов, преступников. Сталин все уложил в прокрустово ложе схемы. В жизни должно быть так, как в теории, той, которую он излагает. Это как раз тот случай, о котором говорили Маркс и Энгельс. Подобный подход может свести идеологию к ложному сознанию. Все, что происходит по логике Сталина, это закономерность. Рост коммунистических партий, да. Разгром правого уклона, несомненно. Предательство социал-демократических партий, естественно. И так далее. Творчеству, воле, игре воображения, дерзости сознания в голове абсолютно не оставлено места. Сталинский интеллект в плену схемы. Судите сами. Три основные черты диалектики, четыре этапа развития оппозиционного блока, три основные черты материализма, три особенности Красной Армии, три основных корня оппортунизма и так далее. Вся теория разложена по полочкам и нишам. Да, в учебных целях это, пожалуй, и допустимо. Студенты любят схемы знаний. Но инвентаризировать всю теорию и сводить ее к нескольким чертам, особенностям, этапам, периодам, все это обедняет обществоведение, делает мировоззрение догматическим. В сталинских работах с определенного времени начали просматриваться и ритуальные элементы. В его мышлении трудно выделить оттенки, переходы, оговорки, оригинальные идеи, парадоксы. Интеллект вождя однозначен. Все, что выходит из-под его пера, это развитие марксистско-ленинской теории. Каждое его изречение — программа. Все, что не согласуется с его установками, подозрительно, а скорее всего враждебно. Вульгаризация, упрощенчество, схематизм, прямолинейность, безапелляционность придали интеллекту Сталина примитивно-ортодоксальный, в известном смысле даже манихейский характер.